письма Святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской. Так оглаголит Господь: будет в последние дни явлена гора Господня и дом Божий на версе гор, и превознесется превыше холмов, и приидут к ней все языцы, и пойдут языцы мнози, и рекут: приидите, и взыдем на гору Господню, и в дом Бога Яковля, и возвестит нам путь свой, и пойдем по нему. Из книги пророка Исаии. Часть первая, письмо 12. Я расстался с вами в прошедшем письме моем у Ковсоколивского скита, значит, надобно же кончить мое путешествие. Ковсоколивский скит основан преподобным Максимом, жизнь которого протекла в беспрерывных подвигах и в бесприютном странстве по Афону. Он имел два обыкновения, казавшиеся странными для его современников. Будучи гол и беден, как инок, он на зиму, или, лучше сказать, когда приходила ему на мысль, строил себе из ветвей калеву, то есть шалаш, зазывал афонцев полюбоваться на его жилище. Но едва они удалялись от него, святой Максим зажигал шалаш и уходил в иное место. Другое обыкновение было еще страннее. Там, где основывал себе калеву, вырывал он и могилу, и каждый день ходил к ней, исправлял панихиду по душе своей и горько плакал, ложась в гроб и пропевая трогательные надгробные песни: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», и следующие затем стихи. Более чаще всего он притворялся юродивым, но его дивные опыты в созерцательной жизни, его ум, просветлившийся в постоянных молитвенных беседах с Богом, поставляют его наряду с лучшими писателями подвижничества. Его творение и краткая биография помещены в «Добротолюбии». Каков был сам святой Максим в жизни, таковыми он делает и своих скитников, так ограничивший их в отношении житейских попечений, что даже не позволяется никому иметь здесь ни сети для рыболовства, ни кайка, несмотря на то, что скит расположен на прибрежной скале, и море могло бы доставлять ему временное утешение в сытной трапезе. Рассказывают, что один пошел было вопреки завета скитского и купил себе небольшой каек в намерении заняться рыболовством, но едва только подвел он каек к берегу и прицепил его крепкой вервью к скале, разыгралось море, и налетевшая волна сорвала с привязи легкий каек, унесла в море и не более как через час вдребезги разбила его о прибрежный гранит. С той поры завет преподобного Максима строже прежнего хранился и хранится скитскую братью. Келий в Ковсоколиве считается до 35, а подвижников до 80 человек. Местность скита на южной стороне горы при самом море, почему этот скит поставляет в равной аскетической степени со Свято-Анинским. Человек до 5 здесь есть русских. В келье одного из них мы нашли живописное изображение на камбале рыбе. С лицевой стороны Господа Вседержителя, а с другой — Богоматери. Эта редкость занесена с самого севера на Святую Гору. Камбалу ловят в Архангельске и далее до Соловецкой даже обители. Путь от Ковсоколивского скита до пещеры преподобного Нила живописен и довольно труден. При пещере Ниловой есть келья во имя всех святых. В самый день нашего сюда прихода мы поспели сюда на праздник. Отшельники, их четверо, нас приняли со всеми знаками усердия, приветливо угостили, и старший из них, болгарин, понимающий русскую беседу и довольно хорошо объясняющийся на нашем родном языке, провел нас в самую пещеру, которая отстоит от келий на четверть часа. Пещера преподобного Нила иссечена в отвесной скале над небольшим заливом, где был по преданию высажен на берег преподобный Петр, первый афонский молчальник. 114 ступеней сводят пришельцев к церкви, которая воздвигнута в небольшом объеме над могилой преподобного Нила. От нее, близ северной стены, начинается подъем по 27 ступеням в самую пещеру, в которой уединялся строгий афонский подвижник XVI века. Рассказывают, что вскоре по его смерти Бог прославил останки его точением целительного мира, что привлекало сюда страдальцев из самых отдаленных стран Востока. Оставшийся после святого Нила ученик, видя чудеса и не вынеся молвы стекающихся поклонников и хворых, будто бы осмелился однажды, ставши над гробом мироточца, упрекнуть его за то, что уча его при жизни смирению, и сам подавая изумительный образец искания славы только небесной и удаления себя земной, по смерти забыл то, и славою имени своего наполнит скоро весь мир. Послушный Нил с тех пор не стал чудодействовать в своих мертвенных останках. Часть его головы и теперь хранится при его пещере, а остальные мощи — в лавре святого Афанасия, которой принадлежит келья и самое место, где она воздвигнута и где безмолвствовал преподобный Нил. Отсюда можно было и следовало бы нам пройти к пещере преподобного Петра Афонского, но товарищи мои, утомленные дорогой, не согласились, как я не убеждал их со своей стороны, почтить пустыню первого подвижника Святой Горы —